Ему приходилось и раньше видеть, что собак, убежавших от нового хозяина, били так же, как били сейчас его. Белый клык был мудр, но в нем жили силы, перед которыми отступила и сама мудрость. Одной из этих сил была верность. Белый клык не любил серого бобра и все же хранил верность ему наперекор его воле, его гневу. Он ничего не мог поделать с собой. Таким он был создан. Верность была достоянием породы белого клыка. Верность отличала его от всех других животных. Верность привела волка и дикую собаку к человеку и позволила им стать его товарищами. После избиения белого клыка оттащили обратно в форт, и на этот раз красавчик Смит привязал его по индейскому способу — с палкой. Но отказываться от своего божества нелегко, и белый клык испытал это на себе. Серый бобр был для него богом, и он продолжал цепляться за серого бобра против его воли. Серый бобр предал и отверг белого клыка, но это ничего не значило. Недаром же белый клык отдался серому бобру душой и телом. Узы, связующие его с хозяином, было не так легко порвать. И ночью, когда весь форт спал, белый клык принялся грызть палку, к которой его привязали. Палка была сухая и твердая, и так близко примыкала к шее, что он с трудом, после мучительного напряжения мускулов, дотянулся до нее зубами. И для того, чтобы перегрызть привязь, ему понадобилось несколько часов терпеливейшей работы. До него ни одна собака не делала ничего подобного, но белый клык сделал это и рано утром убежал из форта с болтавшимся на шее огрызком палки. Белый клык был мудр, и будь он только мудр, он не пришел бы к серому бобру, уже два раза предавшему его. Но мудрость сочеталась в нем с верностью. Он прибежал домой, и хозяин предал его в третий раз. Снова белый клык позволил надеть себе ремень на шею, и снова за ним пришел красавчик Смит. И на этот раз белому клыку досталось еще больше. Серый бобр безучастно смотрел, как белый человек взмахивает хлыстом. Он не пытался защитить собаку. Она уже не принадлежала ему. Когда избиение кончилось, белый клык был чуть жив. Изнеженная южная собака не вынесла бы таких побоев, но белый клык вынес. Его закалила суровая жизненная школа. Он был слишком жизнеспособен, и его хватка за жизнь была сильнее, чем у других собак. Но сейчас белый клык еле дышал. Он не мог даже шевельнуться. Красавчику Смиту пришлось подождать с полчаса, прежде чем везти его домой. А потом белый клык встал, пошатываясь, и, ничего перед собой не видя, поплелся за красавчиком Смитом в форт. На этот раз его посадили на цепь, которую нельзя было перегрызть. Он старался вырвать скобу, вбитую в бревно, но все его усилия были тщетны. Через несколько дней разорившийся серый бобр протрезвился и отправился в долгий путь по реке Поркюпайн на Маккензи. Белый клык остался в форте Юкон и перешел в полную собственность к сумасшедшему, потерявшему человеческий облик существу. Но что знает собака о сумасшествии? Для белого клыка красавчик Смит стал богом, страшным, но все же богом. Это был сумасшедший бог. Но белый клык не знал, что такое сумасшествие. Он знал только, что надо подчиняться воле этого человека и исполнять все его прихоти и капризы. Глава третья. Царство ненависти. В руках сумасшедшего бога белый клык превратился в дьявола. Устроив в дальнем конце форта загородку, красавчик Смит посадил белого клыка на цепь и принялся дразнить его и доводить до бешенства мелкими, но мучительными нападками.